Генрих II. Диана прижалась к спине Генриха II обнаженным телом. Но, сам не зная почему, он чувствовал беспокойство. Он приказал подать ему вина и протянул Диане халат. Хотя она совсем не испытывала стыда, выставляя на показ свое тело богини, его всегда покалывала ревность. Однако подобные предосторожности не имели смысла. Они были тем нелепее, что все замки Франции ломились от картин и скульптур обнаженной Дианы в образе богини-охотницы. Весь двор был в курсе анатомии его любовницы в мельчайших подробностях. Когда лакей вернулся с подносом, Диана его отослала. Она своей рукой налила напиток в бокал. «Генрих, ты пьешь слишком много. Оставь». Он залпом осушил бокал и вновь протянул его фаворитке. Потому как вздрогнули ее тончайшие брови, он понял, что она недовольна. Вздохнув, Диана вновь наполнила бокал. Он выпил вино до дна. «Отправить мою малышку Марго в Испанию в когти этому чудовищу!» Диана взяла бокал из его рук и поставила на ореховую консоль. Он провел рукой по ее плечам. Он знал, что она надеется отвлечь его. Но хотя ладонь его была мягка, все его мышцы напряглись так, что даже ей не успокоить. Приход королевы, осквернивший их столь драгоценное уединение, разжег у него в груди пламя гнева. «Я ведь знаю, каково быть ребенком при испанском дворе». Диана прильнула к нему. Она не любила, когда он пускался в воспоминания. Ей часами приходилось утешать его после кошмаров, повторявшихся каждую ночь. Она обхватила руками его голову, такими нежными руками. «Все в прошлом, Генрих. Не думайте об этом более». Он высвободился. Чтобы прогнать из души темные тучи, ее заботы было мало. «Вы правы. Налейте мне еще того чудесного эликсира забвения». Диана пропустила просьбу мимо ушей. «Желаете, чтобы я сходила за Марго, сир?» «Да, пожалуй». Фаворитка вышла, скользя по паркету. Генрих с самого первого дня любовался ее походкой. Она плыла точно лебедь по спокойным водам пруда. У Дианы всегда был дар усмирять его тревоги. Она была его тихой гаванью, где он всегда пребывал в сохранности, в радости и неге. Разговоры, которые они вели после занятий любовью, были проникнуты ее умом и знанием премудрости и политики, и помогали ему принимать подчас трудные решения, например, приговаривать еретиков к смерти. «Народу нужны ориентиры», — говорила она. И была права, в этом Генрих не сомневался. Разве не с его отца, Франциска I, начались первые костры? Генрих налил себе еще бокал по самый край, полюбовался на гранатовую жидкость в лучах рождающегося дня. Да, все в прошлом, Диана права. Но долгое время воспоминания Генриха плавали у самой кромки и выныривали порой без предупреждения. Ему было 6, когда король, его отец, был пленен Карлом V, потребовавшим подписать капитуляцию, а также выкуп в 2 миллиона золотых экю солнцем. В ответ Франциск I решил отречься от престола в пользу своего старшего сына, которому было всего 10 лет, поручив регенство собственной матери, Луизе Савойской. Благодаря такому ловкому ходу он становился рядовым пленником без власти и без особой ценности. Озадаченный Карл V вынужден был вступить в переговоры со своим августейшим узником, отговаривая его от отречения. Спустя год, проведенный в мадридском плену в долгих и последовательных переговорах, Франциск I согласился обменять свою свободу на выкуп в 1 200 000 золотых экю солнцем. Однако Карл V навязал ему жестокое условие. Его сыновья, 10-летний наследник Франциск и 8-летний Генрих, должны были отправиться в Испанию в качестве заложников, пока вся сумма не будет уплачена. Генрих лишь годы спустя узнал подробности этого торга от своей наставницы Дианы де Пуатье. Так дети и отправились в Испанию. Генрих помнит, как бабушка провожала их до границы. Старший брат держался с достоинством, но сам он от тревоги не мог совладать с дрожью. «Генрих, ты французский принц. Таков твой сыновний долг — вернуть нам твоего отца, великого короля Франциска». Каким же великим должен был быть его отец, чтобы он один стоил сразу двух принцев крови? Он втайне надеялся, что хватит одного его старшего брата, наследника короны. Но при этом также чувствовал унижение от мысли, что сам он ничего не стоит. Несмотря ни на что, Генрих гордился, что тоже внесет свой вклад в освобождение отца, короля Франции. Всю дорогу сердце его глухо стучало в груди, и каждый новый удар спорил с предыдущим, раз от страха, другой от гордости. Старший брат рассказал ему по секрету, что король Испании предложил заменить младшего, то есть его, Генриха, 50 лучшими офицерами и военачальниками Франции, но бабушка предпочла отправить внука. Юный Генрих затаил тогда на нее обиду и злость, но позже понял, что она, как дальновидная регенша, не хотела разоружать королевство, а также лишать себя ценных советников, которые помогли бы ей править, случись что-нибудь с королем. Обмен происходил на реке Бедасоа. Испанцы не дали отцу прижать детей к сердцу. После года разлуки Генрих едва узнал его. Франциск I дал детям обещание, глядя в глаза. «Скоро вы будете свободны». Генрих поверил. Увы, французскую землю он увидел лишь спустя 4 долгих года, самых долгих за всю его жизнь. Французских дворян, которые должны были оставаться у них в услужении, отослали назад. Королевских детей заточили в крепость, где им прислуживали исключительно испанцы. Говорить между собой по-французски им запрещалось. Темница была холодная, пол твердый, пища скудная. Им не давали сменной одежды. Время шло, дети росли, а их одеяние все больше превращалось в лохмотья, над которыми потешалась стража. Генриху хотя бы достались обноски брата, пока они совсем не истлели. В конце концов, испанская королева узнала, в каких суровых условиях их держат, и велела выдать им на зиму теплое платье. Генрих думал, что отец забыл про них или отказался выплачивать выкуп. Он привязался к одной крысе. Когда это заметила стража, они отняли ее, несмотря на все его слезы. Вечером впервые за много недель французским принцам досталось по куску мяса в прибавку к обычному ужину. На самом деле, в течение этих лет Франциск I занимался тем, что собирал выкуп, привлекая весь народ. Со всей Франции стекались экю, дукаты, су и соли. Затем нужно было обеспечить защиту драгоценного обоза. 30 мулов везли на себе наполненные доверху сундуки. Сотни отборных солдат было поручено сопроводить сокровища до испанской границы. Перед тем, как пересечь ее, они сделали остановку в Байоне, разгрузив мулов, чтобы испанцы проверили груз. Содержимое сундуков высыпали на огромные зеленые ковры, и подсчет продлился несколько дней по причине разнообразия монет. И все же в конце оказалось, что не хватает 25 000 ЭКЮ. Капитан от французов настаивал, что это ошибка, испанский посол кричал про кражу. Пришлось призвать правителя Байоны, чтобы добрать сумму. Наконец, Карл V подписал указ об освобождении юных принцев. Генрих с братом 4 года не слышали родной речи, так что когда французский дворянин вошел к ним и сообщил, что они свободны, пришлось звать стражника, чтобы тот перевел эту добрую весть на испанский. Бабушка, сопроводившая их 4 года назад, тоже прибыла их встретить. Чтобы замести следы, испанцы облачили принцев в роскошные одежды и усадили на великолепных белых коней. Но наряды висели на тощих телах, и оба с трудом держались в седлах после стольких лет без физических упражнений. Бабушка не сдержала слез. Обратный путь в Фонтенбло являл собой череду празднеств в каждом попутном городе. Но если к наследнику быстро вернулся вкус к жизни, Генрих, напротив, пребывал в потерянном состоянии. Его мучили кошмары, он чурался всего и часто жаловался. К еде он едва притрагивался, боясь, что его отравят. Дичь, которую ему подавали, обретала в его глазах очертания крысы. Случалось, он внезапно отодвигал тарелку или сразу после пира его рвало. Все утешали друг друга тем, что ему, по счастью, не править. В 11 лет он выглядел на 9 и с трудом соглашался на навязываемые ему тренировки, призванные вернуть телесную крепость. Выходил он из этой прострации, казалось, лишь в присутствии одной придворной дамы, Дианы де Пуатье, чья красота завораживала его так, что он не сводил с нее глаз. Франциску I пришла мысль попросить ее заботиться о юном принце. И свершилось чудо, какого не смогли принести все молитвы. В ее обществе к Генриху вернулась улыбка. Он вновь согласился выезжать на охоту. Когда Диана пришла к королю и объявила, что его сын смотрит на нее как на женщину, Франциск I дал ей свое одобрение, коль скоро это укрепляет и утешает Генриха. Когда она возразила, что старше его на 20 лет, король указал на ее опыт. Когда же напомнила, что у нее есть муж, король, ссылаясь на почтенный его возраст, сказал, что зеленый юноша ей самой пойдет на благо. То, что последовало, превзошло все ожидания. Диана стала учить его всему, что касается жизни, и в том числе его родному языку, который Генриху, уже открывшему для себя телесные утехи, нужно было осваивать заново. Будучи младшим сыном, Генрих не чувствовал на себе бремени наследственных обязательств и переживал любовь в безграничном блаженстве, сияющий и счастливый. Он даже лелеял надежду, что отец согласится на их брак с Дианой, когда она овдовеет. Но после уплаченного Испании выкупа королевство нуждалось в деньгах. Так что спустя всего 3 года после возвращения из Мадрида Франциск I выбрал Генриху в жены Екатерину Медичи, обладательницу 1-го на всю Европу состояния. Диана надеялась, что такой союз поможет Генриху побороть комплекс вины за то, что он так дорого обошелся Франции, тогда как, будучи младшим сыном, не был нужен сам по себе. Но напрасно. Лишь ее руки могли укротить ночные страхи юного принца в натопленной спальне. Некрасивое лицо итальянской принцессы лишь отваживало от сближения с нею. Двор убеждал себя, что со временем ее красота еще расцветет, как гадкий утенок превращается в лебедя. Но этого не случилось. Несмотря на 20-летнюю разницу, Генрих продолжал смотреть лишь на Диану де Пуатье. Все привыкли к их паре, которую, казалось, связывает настоящее и взаимное чувство. Их счастье могло бы длиться и дальше, если бы не вмешалась судьба. Спустя 3 кратких года старший брат Генриха умер, выпив стакан ледяной воды. Настолько неожиданную смерть объясняли не иначе, как отравлением. Подозрение тут же пало на Екатерину Медичи, тем более что подавший бокал слуга был итальянцем, а смерть наследника была ей выгодна напрямую, поскольку делала ее мужа будущим королем. Но так как Франциск I питал особую привязанность к своей невестке, а девушка в 17 лет не способна сплести подобный заговор, Екатерина вышла из этого дела незапятнанной. Что до подавшего кубок, то после надлежащих пыток, под которыми он не признал злого умысла, его четвертовали на Гревской площади. Генриха же повышение до ранга престола наследника ввергло в хандру, облегчить которую было под силу, опять же, лишь Диане. Генрих допивал бокал, все еще блуждая в мыслях, как вдруг в спальне заискрился веселый детский голосок. «Отец, вы хотели меня видеть?» Малышка Марго была сокровищем, бесконечно излучающим радость. Диана часто звала ее, когда не могла разогнать тоску монарха собственной нежностью. Стоило малышке появиться, как лицо Генриха озарялось, глаза блестели так, как никогда не блестели с другими детьми, даже сыновьями. Марго, вся из светлых кудряшек и розовых щечек, пухлых, как бархатистые персики, была озорной и игривой принцессой. Едва увидев ее в дверях босую, в кружевной сорочке, Генрих улыбнулся и раскрыл ей объятия. Марго побежала к отцу и так резко бросилась ему на шею, что Генрих повалился на кровать. «Сколько в тебе силы, дочь, в таком маленьком теле и не поверить!» «Я любую дикую лошадь могу укротить», — сказала Марго без тени сомнения. «Правда?» — Диана улыбнулась. «Посмотрим же», — продолжил Генрих, становясь на кровати на четвереньки. Марго с серьезным видом расправила плечи и приказала, вытянув руку. «Лошадь, пригнись!» Генрих заржал, но послушался. Девочка, довольная, залезла отцу на спину. Она взялась за распахнутый ворот, как за поводья, и вонзила пятки отцу в бока. «Вперед!» — скомандовала она. Генрих, выпрямив шею, спокойно пополз по кровати. Марго пришпорила его пятками. «Быстрее, быстрее!» Он ускорился и предупредил. «Держись крепче!» Он соскочил на пол, едва не уронив дочь, но Марго, хохоча, повисла у отца на шее. Генрих поскакал по комнате под ее чистый детский смех. Он картинно вскинулся на дыбы, но Марго обхватила отца ногами за талию, а руками вокруг горла, и не ослабляла хватки. Диана, глядя на них, тоже засмеялась. Генрих повалился на пол, перекинув дочку себе на живот. «Браво, моя принцесса, я сдаюсь!» «Видите, отец, у меня самой все отлично получается!» «Знаю, дочь моя, пусть сохранит Господь вам эту силу!» «А как же иначе?» — наивно спросила дитя. Диана перекрестилась и молитвенно сложила руки, не теряя улыбки. «Бегите одеваться, дочь моя, воспитательница отведет вас!» Марго дала руку Диане и пошла за фавориткой, помахав на прощание отцу. Генрих провожал ее взглядом до тех пор, пока она не скрылась в коридоре. «Отдать этого ангела Филиппу II, этому испанскому черту, ни за что!» Он решительно встал и приказал. «Созвать мой совет!»